как зовут пилота? Как он поймет, что мы нужные пассажиры? Задал последний вопрос. Корнелл зовут пилота. Вызовешь его на общей волне и скажешь, что от лемура. Лемура. Переспросил, не понимая, кто это. Так зовут посредника, что с ним договаривался, пояснил Бальтазар. Понятно. Тогда мы собираемся и выдвигаемся к указанным координатам, и отключился. Лайра, помоги Марине собрать детские игрушки и погрузить на платформу. Нарил, за мной на чердак, скомандовал, как только остались вдвоем, сказал ему. Нарил, немедленно отправь по указанным координатам дрон-разведчика и осмотри там все вокруг. Думаешь, там возможны сюрпризы? Нарил подозрительно прищурился. Запросто. Если нас там ждут, то они уже должны находиться там, потянулся за оружием. Понял, кивнул Нарил и ушел выполнять поручение. Сам занялся погрузкой дроидов и всего остального на платформу. Когда пришла Марине, на нее было больно смотреть. Видимо, она собиралась рожать здесь, но ее планам не суждено было сбыться. Она с нежностью погрузила целую кучу детских игрушек на платформу и пошла еще за чем-то. Вскоре они вместе с Лайрой вернулись и принесли кучу детской одежды и еще не распакованных покупок. Марине, не грусти ты так. Решил поддержать подругу, видя ее поникшие плечи. Жаль, место здесь хорошее. Для ребенка здесь есть детская площадка и дорожки в саду, где можно побегать, вздохнула она, гладя живот. Не переживай ты так. Купим такой же дом. Все будет хорошо, обнял ее за плечи. Блесс, у меня плохое предчувствие, тихо произнесла Марине. Прислушался к себе. Вроде ничего такого не чувствовал. Марине, нам нельзя здесь оставаться, нас скоро вычислят, и охотники за головами появятся здесь, мягко, но твердо сказал ей. Вы их всех прибили, возразила она, упрямо поджав губы. Если бы. Мы их просто припугнули, но не думаю, что это надолго. Там еще частных детективов подключили, нас однозначно скоро вычислят. Блесс, я все понимаю. Просто не хочется улетать отсюда, Марине опустила голову явно расстроенная. Нам пора. Забирайся на платформу. Давай помогу. Протянул ей руку. Не надо, я сама, отстранилась Марине. Лайра говорит, что нам всем нужны скафандры, заметила Марине, меняя тему. Это точно. Об этом я как-то совсем забыл, согласился с ней. Сейчас залетим прикупим, Марине уже взяла себя в руки. Учти, мне нужен специальный, погладила она свой живот. Я понимаю. Все купим, заверил ее. Теперь все скиньте мне свои размеры. За покупками пойду один, и это не обсуждается. Посмотрел по карте, где находится ближайший магазин скафандров. Отметил огромный супермаркет в центре города, в одном из отделов которого продавали нужный товар, и сразу решил туда не лететь. Лайра и Нарил вручную продиктовали свои размеры. Нейросетей у них по-прежнему не было. Лететь решил все на тот же рынок. Там тоже находилась лавка, торгующая скафандрами. Моей любимой модельки там не оказалось, пришлось выбрать что-то более или менее подходящее. Нарил выбрал скафандр достаточно быстро, а вот с дамами все оказалось совсем непросто. Лайра, как выяснилось, хорошо разбиралась в скафандрах. В результате дамы заявили, что ничего не понимаю в этих вещах, и я не мешал им выбирать. Когда они определились со скафандрами, и продавец предложил им установить дополнительные опции, я пообещал ему, что его сейчас точно прикончу, но угрозу он не воспринял серьезно. В результате Марине установили два каких-то навороченных модуля, Лайры, один, и только после этого мы вылетели с рынка. Марине и Лайра оказались жутко довольными и радовались, что только что потратили полмиллиона, при этом постоянно посматривая в мою сторону, перешептываясь и довольно хихикая. В этот момент очень не хватало местных грабителей, чтобы на них выпустить пар, но их, как назло, не оказалось. «Чего ты высматриваешь?» — спросил Нарил, не отрываясь от планшета. «Грабителей. Очень нужны. Но у них всегда так. Когда они очень нужны, их нет. Что у тебя?» — ворчливо ответил, оглядываясь по сторонам. «Чисто». Дрон облетел уже всю округу. «Нет никого», — доложил Нарил, сосредоточенно изучая местность. А флайер совершил посадку. И посмотрел на время. «Тоже нет». Глава 15. Странно. По времени уже должен был совершить посадку. «Пока нет», — пожал плечами Нарил. «Ладно, на месте разберемся», — решил не нагнетать раньше времени. Впрочем, не прошло и 10 минут, как Нарил сообщил. Флайер совершил посадку, не отрывая взгляда от экрана. «Что делает пилот?» Поинтересовался у него. «Пока ничего». «Понял. Держись теперь возле флайера, но и по сторонам посматривай. Как бы нам там сюрпризы не приготовили». «Мы сейчас весьма шикарная добыча и все разом», — инструктировал Нарила, сам проверяя оружие. «Не доверяешь ты отцу совсем», — заметила Лайра. «Я и тебе не доверяю, как и ему», — резко ответил, глядя на нее. «Зря», — только и сказала Лайра, отворачиваясь. По пути мы залетели в пещеру, где с Нарилом погрузили трофеи, захваченные у наемников. Вот они, где до утра были Марине, театрально всплеснула руками Лайра. Точно, они трофеи здесь считали, чтобы не делиться с нами, и главное, нам ни слова. Тихарщики. Поддержала ее Марине, шутливо погрозив мне пальцем. Платформа с трудом поднялась, стало понятно, что перегруз. Впрочем, без проблем вылетели из пещеры и долетели до флайера. Все это время флайер нас дожидался, и из него никто не выходил. «Корнел, как слышишь меня?» Вызвал его, когда подлетел и наблюдал за флайером в бинокль, готовый в любой момент стартовать отсюда. «Ты кто?» Отозвался парень настороженно. Судя по голосу, он явно напряжен. «Я от лемура», — произнес спокойно, не отрывая взгляда от бинокля. Наконец-то прилетел, выдохнул он с облегчением. «Я думал, что уже не дождусь. Сколько можно было тянуть?» «Были свои причины», — уклончиво ответил, продолжая посматривать по сторонам. «Сейчас это не важно. Что в багажном отделении флайера? Есть на борту кто-нибудь еще, кроме тебя?» «Нет ничего. Флайер пустой». «Я один на борту», — ответил он. «Открой тогда грузовой отсек». Задние багажные ворота флайера стали открываться. «Проверь», — сказал Нарилу, жестом указывая на дальний угол. «И если заметишь хоть что-то немного подозрительное, сразу скажи». Сам пока нарезал круги вокруг флайера на платформе, тщательно высматривая любые признаки засады. «Чисто», — доложил Нарил через минуту, опустив оружие. «В грузовом отсеке никого. Даже тепловизор ничего не показывает. Сканеры молчат. Он действительно один. Не расслабляйся», — предупредил его. «Это может быть хитрой уловкой. Держи периметр под контролем». «Понял», — ответил Нарил, сам повел платформу на посадку. Залетел в грузовое отделение и там посадил платформу. «Корнел, как слышишь меня?» «Отлично слышу и вижу вас», — отозвался пилот. «Взлетай», — скомандовал ему.